174. Конечно, путь служения может привести к высшему знанию. Только невежество могло привести планету в теперешнее состояние. Ведь человечество утеряло сознание красоты устремления, и строительство утвердилось на тупости обособленности. Так единство служения явилось как спасение для человечества. Ведь вся сила созидания держится на иерархии. Так мощная нить объединяет весь космос. Истинно, только в полном осознании великого служения можно понять красоту духа и мощь иерархии. Пространство зовет к исполнению великого закона. Да, да, да. Так слагаются ступени истинной эволюции.